а действие, описанное в нем, как будто происходит у нас на глазах, к тому же и с нашим участием. Получается, будто мы сами рассказываем самим же себе о нас же самих. Как же в таком случае можно говорить об Онегине, что он слаб, как литературное построение? Согласно представлению Пушкина о поэте, поэту нечего было бы делать, его творчество стало бы никому не нужным, если бы он не сознавал и не чувствовал себя сразу и поэтом, и человеком, неотделимыми друг от друга, но в такой же мере и не совпадающими друг с другом. Тема соединения поэта и человека в собственной личности занимает исключительное место в Евгении Онегине. Она сразу и над временем, и в рамках своего времени, в ней вечность и сегодняшний день. Это неверно, что в Ленском Пушкин изобразил себя, каким он был до 1823 года, когда будто бы произошел коренной перелом в его мировосприятии, а в Онегине, каким сделался в последующее время вследствие горького духовного опыта. В Пушкине всегда, с начала и до конца, опыт и вера в постоянном столкновении между собой, как и в поисках взаимопонимания. В образах Ленского и Онегина Пушкин воплощает две трагедии противоположного содержания. Трагедию поэта, незащищенного жизненным опытом перед угрозой действительности, и трагедию человека реально мыслящего, как мыслил сам Пушкин, но в отличие от Пушкина, осуществлявшего свою личность не в поэтическом даре. Да, в Пушкине есть и Ленский, и Онегин, хотя Пушкин безмерно возвышается и над тем, и над другим. В Ленском вера Пушкина, но не во всей своей полноте, а лишь в той ее частице, которая витает в мире, как бы не соприкасаясь с миром. И недаром Пушкин иронизирует над Ленским. Но ведь он тут же и сострадает ему. Признает за ним незаурядный поэтический дар. Приравнивает его к Языкову, о котором с такой благосклонностью отзывался, но и обрекает на гибель. И что особенно примечательно, от руки не кого-либо, а именно Евгения Онегина, в которого так много вложил от самого себя. Убив Ленского, Онегин убил одну из лучших частиц собственной души. В этом почти апокалиптический характер трагедии Онегина, да и самого Пушкина. Всякое непротивленчество начисто отвергалось Пушкиным. Наблюдая за дракой болгар в Кишиневе, он ведь не в шутку сказал, что собирается изучать искусство драки. Однажды, уже в 1836 году, он писал жене: «У нас в Москве все, слава богу, смирно. Бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащекин заступился за Киреева очень просто и очень умно. Что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время, когда мы били немцев на красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки, сложа руки? По мне, драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед наших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза. Они утираются батистовым платком, боясь, что если выйдет история, так их Ваничков не позовут. Брюлов сейчас от меня. Едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить, а между тем у меня самого душа в пятки уходит, как вспоминаю, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: «Остепенись» и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело, нечего сказать. Слова эти вполне применимы к Онегину, хотя между Онегиным и Пушкиным целая пропасть. Но образ Онегина укоренен в самой сердцевине пушкинской поэзии. Притом с самого начала. В первых же своих стихах Пушкин с предельной зоркостью вглядывается в себя, но не в том смысле, Что же он представляет собою, как существо, наделенное разумом?